Малый двор наследника Павла. В Париже злословили о Людовике XVI и его жене Марии Антуанетте. Между двумя столицами возникало все больше общих тем для обсуждения. В России позади был Пугачев и весь тот страшный мятеж, а Франция жила в напряжении. Вот-вот и тут случится что-нибудь беззаконное. Французы ездили в Россию, русские во Францию. Туда совершил сентиментальное путешествие никто иной, как Карамзин. Насмотрелся театральных спектаклей «Фон Визин» и уже, кажется, написал сатирическую комедию «Недоросль». Ох, и досталось там недоучкам, отрокам, недорослям, мазилкам. Каких только пересудов не было о Екатерине II. Муж говорил: «Возьмет она человека лаской, выжмет из него, как из лимона, все соки и отбросит». Еще он сравнивал со спящей кошкой, не дай бог ее разбудить. Когда выходила из себя от радостных известий о победах над турками, Павел пожимал плечами: «Да от этих войн одни расходы и разорения». Императрица легко переходила от любезностей и умных рассуждений к резким указам. Не моргнув глазом, послала Бибикова против Пугачева, да еще написала, чтобы генерал, не теряя времени, к весне покончил бы с этим безобразием. Она была хитрее лисицы, ласковее кошки и внезапнее тигрицы. После победы под Чесмой в русско-турецкой войне в 1770 году с гордостью говорила: «Мои солдаты на войну с турками шли, как если бы их вели под венец». Один то ли монах, то ли религиозный фанатик предрек ей скорую смерть. И что же Екатерина изгнала его? Другой грозил, что в ее фрейлину вселился бес, и надо бы ее к попу. Сугубая материалистка, императрица не верила ни гаданиям, ни бесам, она увела в отдельную комнату своего доктора и устроила с ним «изгнание бесов», в кавычках, из фрейлины. Что писали проницательные французы после встреч с Екатериной, когда она была еще только великой княгиней? Один характеризовал ее так: «Великая княгиня романтическая, страстная, пылкая. Ее глаза блестят, завораживают, они прозрачные, в них есть что-то от дикого зверя. У нее высокий лоб, и на этом лбу написано долгое и устрашающее будущее. Она приветлива и любезна, но когда она проходит рядом со мной, вжимаюсь. Она пугает меня». Нарышкина она ценила за то, что он комик, Строганова за толк в искусствах, Потемкина любила за ум и храбрость. Светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический, мелкопоместный смоленский дворянин, стал в ряды сторонников Екатерины II, много содействуя популярности ее среди солдат. В Первой турецкой войне из поручиков гвардии он дослужился до чина генерал-поручика, обратил на себя внимание государыни и завязал с ней переписку. Он сделался генерал-адъютантом, генерал-аншефом, вице-президентом военной коллегии, графом и князем Священной Римской империи с титулом «Светлость». Существует даже предание, что Екатерина тайно вступила в брак с Потемкиным, и до сего времени в церкви Большого Вознесения на Никитской улице в Москве можно было видеть венцы, в которых совершалось их венчание. С тех пор, в течение многих лет, фаворит имел влияние на внутреннюю и внешнюю политику. У него был государственный ум, его взгляды совпадали со взглядами Екатерины, и он разделял с императрицей тяжесть правления. После присоединения Крыма в 1783 году был назначен шефом кавалергардского корпуса, екатеринославским и таврическим генерал-губернатором, фельдмаршалом. Царица его ласкала, хотя в последние годы между влюбленными происходили ссоры. Совсем другое дело малый двор, Гатчина и Павловск. В Гатчине у наследника строгость, маршировка, солдатские маневры, окрики. А в Павловске апартаменты семьи Марии Федоровны. Здесь красота, уют, все обставлено с необычайным вкусом. Мария Федоровна – изящная миниатюрная женщина с изумительными ножками и широкими бедрами. Ей был дан талант легко и скоро рожать, и младенцы появлялись один за другим. Но это не мешало ей отдаваться непрерывному совершенствованию дома, менять обои, улучшать интерьеры, потолки. Павловск хорошел. Она устраивала литературные вечера, открывала театральные премьеры. Карамзин как-то сказал, что она могла бы быть превосходным министром просвещения. А ее супруг Павел задавал загадки окружающим, поражал современников своими и жестокостями, и милостями. Он считал, что мать заняла престол по праву случая, насилием, и действовала без всяких сомнений в своей правоте. Когда наследник совершал путешествие по Европе, Людовик XVI спросил, есть ли в свите Павла люди, на которых он мог бы положиться. Царевич отвечал: «Ах, я был бы очень недоволен, если бы возле меня находился мой любимый пудель. Мать моя велела бы бросить его в воду». В Европе удивлялись строгому и возвышенному складу его ума, его прямоте и остроумию. Однажды решили поставить Гамлета, и Павел должен был исполнять главную роль. «Зачем иметь двух Гамлетов?» — негромко заметил тогда директор театра Иван Михайлович Долгорукий. «Одного в зале, а другого на сцене». При малом дворе он славился остроумием. «Все, что случается ранее, никак не может не сказаться позднее», — шутил князь Иван. «Артист, поэт, литератор — он назло всем бедам, павшим на его предков при Анне Иоанновне, сделал из себя чуть ли не шута. В остроумии, которое так ценилось при малом дворе, никто не мог с ним сравниться». Для театра в Павловске, который обожала Мария Федоровна, композитор Бортнянский писал музыку. Там ставили пьесы Мольера и Вольтера, оперы Паизелла, балетные сцены. Замечательным событием в театральной жизни было представление пьесы фон Визина «Недоросль». Денис фон Визин тоже побывал во Франции. Талантливый человек, литератор, он понял грозовую предреволюционную обстановку в Париже и вернулся на родину с печальными впечатлениями. «История нашего века будет интересна для потомков. Сколько великих перемен, сколько странных приключений. Сей век есть прямое поучение царям и правителям. Я обличал порок и невежество». Свой сатирический дар писатель выказал в «Недоросли». Однажды летом, чтобы увидеть эту пьесу, на Царицыном лугу собралась вся светская знать. Пришли мещане, простолюдины, образовалась даже давка. Был шум, грохот, хохот. На представлении присутствовал и Потемкин. Был он в халате, в колпаке и хохотал громче всех. А потом обратился к фон Визину и воскликнул: «Умри, Денис, иль больше не пиши, имя твое будет бессмертно от одной этой пьесы». Позднее, когда фон Визин узнал о жестокостях французской революции, он был так потрясен, что его парализовало. Но и тогда он сохранял способность шутить. Современник вспоминал: «Игривость ума не оставляла его и при болезненном состоянии тела. Несмотря на трудность рассказа, он заставлял нас не однажды смеяться. Мы расстались с ним в 11 часов вечера, а на утро он уже был в гробе». В театре в Павловске бывал и Николай Александрович Львов, наш знакомый. К нему благоволила не только Мария Федоровна, но и сам Павел. Кажется, они иной раз заседали в одной масонской ложе. Спустя годы Павел выручит Львова из неприятной истории с торфом, который инженер-изобретатель завез на дачу, а торф загорелся, и город окутали дымы. Бывали там в Павловске и княгиня Голицына, Наталья Петровна, и, несмотря на короткое пребывание в Петербурге, молодой барон Григорий Строганов. Тогда взгляд его скользнул по странному человеку с закрученными вверх усами. Где-то он его видел, но в хлопотах о наследстве и похоронах отца он так и не узнал одного из посетителей графского дворца. В те дни Александр Сергеевич Строганов имел аудиенцию у императрицы, и Безбородко сообщил ему о новой ее причуде. Она пожелала установить в Зимнем дворце мраморный бассейн. «Что думаете, граф, об этом?» — спросил Безбородко. Александр Сергеевич лишь на минуту задумался и высказался весьма находчиво. «Есть у меня архитектор, он теперь в Париже, способный малый. А где лучше заказывать, в Италии или в Лондоне? Ежели розовый мрамор, так в Италии, ежели серо-белый, то в Англии. Мой архитектор съездит в Лондон, я дам ему адрес, и он все сделает». «Буду вам весьма благодарен, граф». Строганов написал письмо Воронихину и отправил его с дипломатической почтой.